Александр Конторович, оруженосец в серой шинели. Каждый раз, когда я сижу здесь, Лексли посмотрел в сторону развалин и подбросил в огонь несколько веток. Я снова и снова переживаю тот день. Мне нет нужды выяснять, куда он устремляет свой взгляд. Я хорошо помню эти места. В первый раз меня сюда привезли еще совсем несмышленышем. От того момента в памяти почти ничего не осталось. Помнятся только торжественные звуки хора монахов, которые пели что-то величественно печальное. Да долгая дорога назад. Тогда лил проливной дождь, и капли барабанили поверху кареты, в которой я ехал вместе с матерью. Она всю дорогу молчала и прижимала меня к себе. Вот это врезалось в память надолго. Следующий наш визит сюда произошел уже через 5 лет, и к этому моменту несмышленый ребенок уже встал на ноги и сам себе казался умным и понимающим. Господи, какой я тогда был лопух! Сейчас и самому смешно. И как только терпели мои выходки окружающие. Мать не поехала со мной. Что-то важное удержало ее тогда, в замке. Да, у нас уже был свой замок. Его как раз и заканчивали строить. 5 лет. Ничего себе! С самого детства я запомнил перестук молотков, плотников да возгласы каменщиков. Самые яркие впечатления первых лет. Помнится, мне всегда хотелось стать таким мастером, как они. Изо дня в день, видя, как медленно, но неуклонно растет замковая стена, я тоже хотел в будущем сказать: «Вот, смотрите, это дело моих рук. Она простоит вечно». Своими мечтами я поделился и с матерью. Она, не перебивая меня, выслушала и, притянув к себе, погладила по голове. — Сандр, ты и вправду хочешь стать строителем? — Да. А что же в этом плохого? — Напротив, это очень правильно. Но ты все обдумал, хорошо? — А как же? Даже бегал на стену к старшему мастеру Хою, и он говорил со мной, показывал, как класть камни. Только они очень тяжелые, я пока не могу их так хорошо укладывать. Да я же вырасту и стану сильным. Мать улыбается, встает со своего места и откладывает в сторону какую-то тетрадь. Она все время читает. Что там может быть такого интересного? Лучше бы на лошади ездила. Это ведь так здорово. Дух захватывает. Меня одного так пока не пускают. Сестра Агея говорит, что я еще слишком мал. Но ей-то, ей, кто может запретить? Пойдем. И мы выходим во двор. Не в парадный, тот, что перед воротами, а в задний. Мое любимое место для прогулок. Здесь всегда многолюдно и шумно. Иногда ржут лошади у коновязи, азартно лают друг на друга собаки. И шумят люди, которых тут всегда много. В левом углу, около сторожевой башни, огорожен большой кусок земли. Сюда никто из посторонних не заходит, даже домашняя живность, и та обходит его стороной. Здесь тренируется замковая стража и коты. За ними так интересно смотреть со стороны, только страшновато. Они так машут своими мечами, твой гляди, кому-нибудь что-то отрубят. Один раз я видел, как выбитый сильным ударом меч, отлетев в сторону, косо воткнулся в столб. Ничего себе! А если бы там человек в это время проходил? Сестра Агея тогда сильно ворчала на солдат и выговаривала сержанту Лексли: «Он у них тут главный». А он только в усы ухмылялся. Именно к нему мы с матерью сейчас и направляемся. Сержант, как всегда, в заботах. Держа в руке меч, он объясняет двум новичкам какой-то прием. увидев нас, прерывает свои занятия и отсылает обоих парней на площадку помахать мечами там. Подойдя к нему, мать здоровается. Странное дело, но столь грозный воин, а я не раз видел, как рабели от его слов здоровенные мужики, к ней относится с подчеркнутым уважением и чуть ли не с опаской. В двух словах она рассказывает коту о моих намерениях. «Строителем, молодой лорд!» Тот ставит к стене свой меч. «Похвальная мысль! Строить? Да, это не мечом махать. Память можно оставить на века. Замки стоят долго». Честно говоря, я как-то даже растерялся. Настолько неожиданными оказались эти слова в его устах. Да и мать, похоже, несколько удивилась. «Если правда эти замки никто не разрушит, что, увы, тоже частенько бывает в наших краях». «Зачем?» — в моем голосе слышится искреннее удивление. «Да как тебе сказать, Сандр?» Сержант делает приглашающий жест, и мы с матерью опускаемся на скамью. «Войны, они иногда возникают как-то сами собой, и тогда рушат не только замки, сжигают целые города. Так надо не допускать подобного. У меня аж кулаки сжались». «Как, молодой лорд? Ну, у тебя же есть солдаты?» «Они есть и у врага. Иногда так и намного больше. Стены высокие и крепкие, с них можно долго отбиваться». «Можно, но не слишком долго, как показывает опыт. Да и кроме этого, многое зависит также и от того, кто командует этими самыми солдатами, как с одной стороны, так и с другой. Если умнее вождь обороняющихся, они могут победить, и тогда стенам стоять долго. А вот если наоборот...» Подобного расклада событий я как-то и не мог предвидеть. «Вот тебе и здрасте, как иногда говорит мать. И что же делать? У нас опытный вождь». Кот улыбается. «Пока над воротами замка висит наш флаг, немного найдется желающих попробовать их на прочность. Но все меняется, Сандр, и никто не может исключить возможности того, что во главе защитников придется встать твоей матери». «Почему ей? А я? Ведь я единственный мужчина в роду». «А кто тут собрался стать строителем? Или я чего-то не понял?» «И что ему отвечать?» «Пойми, сын мой, — берет меня за руку мать, — ни одной матери не хотелось бы видеть своего сына воином. Слишком велик риск его потерять. Да, безопаснее работать строителем или портным, они не воюют. Но ты... ты не просто сам по себе, мальчик. Ты сын своего отца, и одно это обязывает уже очень к многому». «К чему же?» Мой голос прямо-таки ломается от негодования. «Ведь лорд может делать все, что захочет». «Формально это так», — кивает Лексли. «Но, вступив в артель каменщиков, ты очень быстро перестанешь быть лордом. На это место тотчас же найдется немало желающих, уж поверь. Да и после этого долгой жизни никто не гарантирует. Пусть и бывший, но лорд, а стало быть, опасен. Кто знает, может, и работа подмастерья тебе тоже вскоре надоест, и положение лорда снова покажется не таким уж и плохим. А место уже занято. Там сидит новый лорд». «А чего же подмастерья?» А ты, молодой лорд, знаешь достаточно, чтобы стать сразу мастером? Ну, я буду учиться. А есть, что будешь все это время, все 10 лет? 10. По закону держать экзамен на мастера можно только после 10 лет работы под мастерьем. Лорду тоже. Среди подмастерьев нет лордов. Есть только обычные люди.